Глава 23. Шилова он действительно порадовал. Тот даже подсуетился, добыл полканистры бензина. Тот, что было в баке Нивы, понятно, давно слили. С машиной жить стало сразу проще. Онищенко посетил обоих Ивановых. Один, вполне практичный дедок, действительно оказался съемщиком квартиры на Салтыкова-Щедрина. Онищенко представился агентом и сходу предложил переписать договор на меньшую сумму. Разница составляла 30 рублей. Для человека, в одночасье выложившего 2000 долларов за аренду, мелочь. Однако дедок необычайно оживился. И тут же скис. «Нужен старый договор», — сказал следователь. А старого договора у дедка как раз и не было. «Жаль», — вздохнул Онищенко. «Слышь, бать, ты как насчет выпить?» Дедок глянул на часы. «В 3 дочка придет», — озабоченно сказал он. «А мы быстренько», — обнадежил опер, доставая бутылку. «Закусочки, сваргань!» Это мигом обрадовался дед. Через полчаса они уже говорили по душам, а через час Онищенко уже знал, что квартиру дедок снимал не для себя. Это, впрочем, сразу было понятно. А для друга-внука. За что друг внука отстегнул дедушке прибавку к пенсии. Звали друга Николай. Более подробную информацию можно получить от внука, когда тот вернется из Европы. Музыкант, понимаешь, на фестиваль поехал. В родной отдел Онищенко возвращался с большой аккуратностью. Все же стакан водки во лбу. Ниву, чтоб не светить, запарковал за углом. «Паша, тебя артиллерист искал», — сообщил сосед по кабинету, Ваня Маков. «В каком состоянии?» «В кипящем». «Иду». Онищенко энергично размолол зубами мятную конфетку и двинул на ковер. «По Финчику у тебя что?» — сходу спросил майор. «Срок послезавтра». «Да, все», — ответил опер. «Нашелся Финчик. С дружком в деревню ездили». Майор кивнул. «А по Суржину? Когда будет рапорт?» «По Суржину хуже», — вздохнул в сторону Онищенко. «Пусть убойщики подключаются». «Так пиши», — недовольно проворчал начальник. «Депутат твой звонил, интересовался. Съездил бы к нему, побеседовал». «Да нахрен он нужен?» — буркнул Онищенко. «Показать все равно ничего не может». «Намекал, что может. Съезди, Павел Ефимович, не ленись». «Это что, приказ?» — прищурился Онищенко. «Рекомендация», — начальник старательно отводил глаза. Онищенко терпеть не мог политизированное начальство и не собирался это скрывать. «Надо съездить, Павел Ефимович», — строго сказал артиллерист. «Кренов и наш генерал, вот так». Он сцепил пальцы. «Мне уже намекнули, чтоб никому ни звука. Если что в прессу просочится, смотри». «Если и просочиться, то не от меня, а от них самих», — отрезал опер. «Я тебя предупредил», — строго сказал майор. «А к депутату съезди. Помочь, может, он и не поможет, а помешать еще как может». «Ты ж не вчера родился, Павел Ефимович. Неужели не хочешь свои 4 звезды сменить на 1, но побольше?» Онищенко дипломатично промолчал. «Ну иди», — сказал начальник, — «работай». Делать нечего. Поехал старший уполномоченный Онищенко к депутату Кренову. И опять депутат не заставил его париться в приемной. Только появился, предупредительная секретарша немедленно сообщила народному избраннику. И народный избранник в полминуты выпроводил из кабинета очередного посетителя, холеного господина в золотых фирменных очочках и костюмщики под штуку баксов, и вне всякой очереди лично пригласил в кабинет рядового мента в китайском свитере и гонконгских штанах. «Кофе, чай, коньяк?» — обходительно осведомился депутат. «Коньяк!» — не чинясь, ответил Онищенко. «Принесли коньяк в крохотной рюмочке. И кофе в такой же чашечке с прозрачным, как бумага, ломтиком лимона». Заботливый депутат поинтересовался милицейским житьем-бытием, посетовал на недостаток финансирования, социальные трудности. Сочувствовал одним словом. Причем так сочувствовал, что возникало впечатление — «Дай господину депутату волю, и все исправится». Верилось с трудом, но тем не менее обаяние политика растопило неприязнь мента. И когда дело дошло до конкретных вопросов, Онищенко рассказал значительно больше, чем собирался. Выйдя из бывшего института благородных девиц, на свежий воздух опер встряхнулся и прикинул, какую информацию он получил взамен. Получалось никакой. Но от разговора все равно осталось приятное ощущение – как после хорошего перетраха. Вернувшись в отдел, Онищенко написал рапорт и, приложив к материалу, отдал начальнику. Затем с чувством исполненного долга отправился обедать. Всю вторую половину дня опер занимался делами, ни к Суржину, ни к Уралестовым отношений не имеющими. А вот завтра он рассчитывал вплотную заняться загадочным Николаем. Однако на утренней сходке начальник его порадовал. Пришел телетайп с сообщением о задержании в дружественной Белоруссии находившегося в розыске преступника. Фамилия преступника была Дьячков, и в розыск его подавал никто иной, как Онищенко. 2 года назад. «Ты подавай, ты и поедешь», — решил начальник. «Оформляйся и отправляйся. Я уже подтвердил высылку конвоя».